Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Одним из примеров активного христианства мы видим в лице Иисуса Навина, который жил и боролся за достижение высоких целей в полном послушании воли Божьей и уповании на его верность и могущество. Он еще в юности своей имел желание служить Богу, приблизиться к Нему, и Моисей, видя это желание юноши, взял его к себе в прислуживание. Затем началось странствование к земле обетованной. Много трудностей и опасностей пришлось пережить народу и самому Иисусу Навину, но желание его войти в эту землю и обладать ею было превыше всего. Ни великаны, жившие в той земле, ни укрепления до небес не устрашали его, так как он знал, что Господь, пребывающий с ним, поможет преодолеть все преграды и всех врагов. Но только после смерти Моисея, став вождем Израиля, Иисус Навин мог войти в заветную землю и ввести в нее Божий народ. Слова «по смерти Моисея» не являются лишь хронологической подробностью этого события, но имеют глубокий смысл, не познав которого и мы никогда не войдем в истинную землю обетования, то есть небесный Ханаан. По словам апостола Павла, земля ханаанская была лишь прообразом того вечного покоя, в который Бог хочет ввести весь свой народ. Но почему же только после смерти Моисея народ Божий мог войти в ту землю? Дело в том, что Моисей был представителем закона Божьего, представителем Ветхого Завета Бога с народом своим. Функция этого закона заключалась в том, что он давал познание о святости Божьей и о его требованиях. Он учил, как надо жить, и в то же время указывал на несовершенство человеческой натуры, на ее несостоятельность исполнить требования закона вполне. С законом Бог стремился вызвать в человеке желание о Спасителе. Так Слово Божье говорит, что закон — это детоводитель ко Христу, то есть привести сознание человека, что своими силами человек не может спастись. Ему нужен, просто необходим для этого Спаситель, Христос. На этом действие закона кончается. Жизни он в себе не имеет и животворить не может, но подводит к тому, кто один имеет жизнь и дает ее по благодати, как дар, а не как воздаяние за исполнение закона. Так сказано в послании к Галатам, 3 глава, 24 стих. Так вот, и сам Моисей, прообраз закона, мог довести народ до границ земли обетованной, но войти в нее не мог, так как и он, лучший из сынов народа своего, находился под проклятием закона, и Моисей подпал под это проклятие после случая у вод Меривы. О нем записано в 20 главе книги «Чисел». Что же здесь в сущности произошло? Моисей не явил всей святости Божьей перед народом. Казалось бы, такой незначительный проступок. Вместо того, чтобы сказать скале «дать воду народу», Моисей в раздражении ударил по скале, усомнившись, по-видимому, в возможности чуда. Но Бог даже для своего друга не мог сделать исключение. Свойство закона таково, что Моисей подпал тому же закону, представителем которого он был, и не мог ввести народ в обетованную землю. Мы должны из этого урока понять, что на этом пути, на пути закона, невозможно наследовать жизнь в небесном Ханаане. Напрасно умолял Моисей Бога дать ему перейти Иордан и увидеть ту добрую землю, Но что Бог ответил ему? Таким образом, все согрешили и лишены славы Божьей. Все, находившиеся под законом, утверждавшиеся на делах закона, не вошли в землю обетованную. Только Иисус Навин и его товарищ Халев вошли в нее, так как Бог сказал, что в них был иной дух. Хотя времена Евангелия еще не наступили тогда, но дух Евангелия уже действовал. И вот апостол Павел говорит, что закон не довел ничего до совершенства, он лишь довел до границ этого совершенства, показав великую силу и блаженную жизнь по ту сторону границы, и остановился. Не было еще тогда вождя через символический Иордан в небесную землю обетования. Но Бог предусмотрел такое положение, и что же Он делает? О праведниках Ветхого Завета сказано, что они умерли в вере, не получившие, как и Моисей, обетований, а только издали видели оные. Но будет день, когда и они войдут в истинную землю обетования вместе со всеми верными. И то, что Бог не отверг Моисея, мы видим из того, как беседовал с ним Иисус Христос, вместе с ним и с Ильей на горе Преображения. Итак, жизнь, как поощрение за исполнение закона, обещается на основании 3 главы послания к Галатам. Кажется парадоксальным, что здесь за исполнение закона предлагается как возмездие жизнь, тогда как все Писание говорит о невозможности получения ее через исполнение закона. Но это легко объяснимо, когда мы вдумаемся, что все согрешили, и нет праведного ни одного – то этого доброго возмездия за праведность получить никто не мог. Оставалось лишь возмездие за грех. И если бы Бог по своей благодати не открыл нового пути к спасению, то в обетованную землю никто не вошел бы. Оставаясь святым, оставляя в силе свои требования святости, независимо от закона, то есть оставляя его совершенно в стороне, Бог открыл новый путь через Голгофскую жертву Христа – путь благодати во Христе Иисусе. Эти два пути, закон и благодать, никакой органической или эволюционной связи не имеют, никакого моста между ними нет. Нельзя никак, начав с закона, дойти до благодати Евангелия. Это два совершенно разнородных элемента, исключающих друг друга. Но это не означает, что Бог не заинтересован в наших делах. Мы, говорит апостол Павел, и спасены-то на добрые дела. Бог заинтересован, чтобы его новый народ стремился к добрым делам, чтобы он трудился для созидания Царства Божьего на земле. А кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, говорит апостол Иаков. Но само спасение, как дар Божий, принимаемый верою, Бог дал независимо от дел закона. О каких же дарах говорит Новый Завет? Вот эти дары — это дар вечной жизни, дар праведности, дар благодати, дар быть детьми Божьими, дар Духа Святого. Все это дается по вере в Иисуса Христа и только в Нем и через Него. И вот то, что народ израильский во главе с Моисеем не мог получить как возмездие за праведность, Бог дает теперь нам как дар, в подарок бесплатно. «Я даю вам», — говорит Господь. Приняли ли вы, дорогой слушатель, этот чудесный дар? Если нет, то у вас есть еще возможность, потому что время благодати еще продолжается сегодня. Детская вера, сними ты с меня тяжкое бремя сомненья. Дай мне увидеть Христа за меня, пившего чашу мученья. Господи Боже, слышишь меня? Дай твою детскую веру, что, проходя среди снойного дня, детская вера. счастье прощенья. И примирение наполнит мой дух, и со Христом соединение. Господи Боже, слышишь меня? Дай твою детскую веру, что, проходя среди знойного дня, и твою воду без меры. Вера уносит меня в вышние светлые дали. Там Иисус в свете вечного дня Господи Боже, слышишь меня? Дай твою детскую веру, что, проходя среди знойного дня, дай твою детскую веру, что, проходя среди знойного дня, и твою воду без меры. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!